И что же? А потом путешественники стали замечать, как Колумб, например, что милые первобытные хозяева держат в особых домах женщин, назначение которых производить детей для откорма и съедения. Этакое человеческое стадо. На многих благословенных островах Тихого океана процветало махровое людоедство, причем с тонкой гастрономией схватить девушку помоложе, вроде Леа, перебить ей все кости в суставах, связать и мочить живую трое суток в ледяной воде ручья для того, чтобы мясо приобрело особый вкус. Но в Полинезии ведь не было людоедства. Я говорю о больших группах островов, ну, хоть там, где снимался последний рай. Там не едят людей, но 100 лет назад ели. Знаете ли вы, обычай убивать новорожденных, распространенный прежде на многих островах, это и естественно. Крохотные клочки земли могли дать пищу лишь ограниченному числу людей, а лишних надо было съедать или уничтожать иным путем. Сандра, вы хотите убить мою мечту. Не могу согласиться. Выходит, что везде прежде был какой-то первобытный фашизм. Именно фашизм. Но не везде это не так. Повсюду в странах главного развития человечества в смене различных форм общества этого не было. Там издревле только шла борьба кочевника и земледельца. А райские уголки — это убежище для чего-то древнего, недобитого сильными и молодыми народами, выжившего благодаря изоляции в хорошем климате, но и расплачивающегося за это. Но вот австралийцы, они не людоеды, а очень древние и жили изолированно. На целом материке. Кстати, у австралийских аборигенов такие сложнейшие обряды возмужания и брака, охоты и погребения, такие страхи перед явлениями природы и чудовищные суеверия, что, очевидно, они не первобытные дикари, как это старались представить ранее многие ученые. Они, видимо, пережитки чего-то невероятно архаического, какой-то зрелой культуры каменного века, уцелевшие на недоступном материке, куда они забрались, спасаясь не весь каким путем. Подобные же древние люди есть и в Африке. Это бушмены и мелкие лесные племена. А мы их ошибочно считали за дикарей и пытались судить о первобытной жизни по их обрядам и верованиям. Вот и получилась полная путаница. Человек, победитель природы, предстал перед нами как жалкое и запуганное ее силами темное существо, недостойное рая, в котором оно живет. А отсюда уже пошли всякие поиски первобытных инстинктов в душе современного человека, фрейдовские психоанализы и многое другое. А на деле мнимая первобытность всего лишь расплата за райскую жизнь в изолированном убежище. «Клянусь, я не представлял себе, что вы такая ученая. Вам должно быть скучно с нами. Тут все мы такие малознающие. Какая чушь! Я много думала и читала именно об этом, потому и знаю побольше. Тогда еще, когда я надеялась стать великим археологом и была некрасивой голенастой девчонкой с вечно растрепанными метлой волосами». Андреа стал хохотать, и Сандра зашикала на него. «Разве вы могли быть некрасивой? Вот ж не поверю!» Флояно сказал с мостика. «Вам, лейтенант, через 5 минут на вахту, а вы болтаете с прекрасной дамой. Кораблей попадается все больше, надо смотреть в оба. Утром Кейптаун».